Глава 14. Все гости уже ушли, а Вики до сих пор плескалась в бассейне. «Спасибо огромное, что пригласила меня на эту вечеринку, Лея!» — крикнула она сестре. «Кто бы мог подумать, что я все-таки умею плавать? Оказалось, всегда шла на дно, как камень. Эх, сколько лет веселья я пропустила!» — со вздохом произнесла Вики, блаженно растянувшись на спине. Пол уже помог родителям убрать еду, посуду и игрушки, а она все сидела в воде. «Обидно портить себе веселье», — наконец не выдержал папа Пола. «Но вечеринка уже окончена, и пора бы уже вылезать из бассейна». Вики нехотя поднялась по лесенке, и Пол протянул ей полотенце. Она вытерлась и с грустью оглянулась на мерцавшую под вечерним солнцем воду. «Пожалуй, в следующий раз стоит захватить купальник». Мама улыбнулась. «Честно говоря, просто поразительно, какой отличной ты стала пловчихой», — сказала она. «Я с того случая ни разу не видела, чтобы ты плавала». «Тогда я поклялась, что больше никогда не полезу в воду», — призналась тетя Вики. «Если бы сегодня не упала, так бы и не узнала, что на самом деле умею плавать». «Как так вообще вышло?» — поинтересовался папа. «Я все пропустил». Тетя Вики потерла мокрую футболку полотенцем. Бабушка Селия едва не угодила в бассейн, когда бежала за тем мальчиком, и я выбежала навстречу, чтобы не дать ей упасть в воду, а в итоге рухнула сама, поскользнулась на влажной плитке. «Чей же это был ребенок?» — задумалась вдруг мама. Он стоял один на опушке леса и выглядел совсем растрепой. Папа пожал плечами. «Наверное, живет где-то в этих местах. Неприятно, конечно, что он зашел на наш участок. Надо будет ему объяснить, что это чужая территория, и он нарушает закон». «Лея, дашь мне во что-нибудь переодеться?» — попросила тетя Вики. «Боюсь, моя одежда так быстро не высохнет, а я не могу ехать домой вся мокрая». «Конечно, пойдем», — согласилась мама Пола и повела ее в дом. Всего несколько минут спустя раздался жуткий вопль. Пол с папой тут же помчались проверить, что такое стряслось. «О, нет! Нет, нет!» — горевала тетя Вики, вытянув руку перед собой и растопырив пальцы. «О, нет, Лея! Какой кошмар!» Мама молчала, но лицо у нее было ужасно бледное. Пол очень испугался. «Неужели кто-то умер?» «В чем дело?» — спросил папа. «Я умудрилась как-то потерять чудесное кольцо Леи», — объяснила Вики. «Не понимаю, как это произошло. Оно было у меня на пальце, а теперь вдруг пропало». Папа поднял руки, призывая к спокойствию. «Уверен, мы его найдем. Кольцо же было еще на месте, когда ты упала в бассейн». Вики кивнула. «Скорее всего, оно соскользнуло с пальца в воде», — рассудил папа. «Поищем его там». Они поспешили во двор, Пол прыгнул в бассейн и прощупал дно. Он задерживал дыхание так долго, как только мог, нырял не один десяток раз, но ничего не нашел. Взрослые осмотрели все вокруг, обошли даже весь двор. Мало ли, кольцо слетело с пальца, когда Вики рухнула в бассейн, и ветер унес его в сторону леса. Час спустя они, наконец, признали поражение. «Все. Пропала бесследно», — вздохнула мама, печально опускаясь в плетеное кресло на террасе. «Мое чудесное кольцо! И дня не прошло, как оно у меня появилось, и вот...» «Лея, мне очень жаль», — сказала тетя Вики. Она правда выглядела виноватой, но легче от этого никому не становилось. «Ничего, переживу», — мрачно отозвалась мама. «Не волнуйся». «Знаешь что? Поедем вместе за покупками на следующей неделе. Выберем кольцо на замену. Отведу тебя в ювелирный на Idlewild Drive и куплю любое, какое захочешь. У них там очень красивые украшения». Пол думал, мама сейчас взорвется от ярости. Обычно она бы так и отреагировала. Однако в этот раз произошло чудо, и мама совершенно спокойно произнесла. «О, не стоит. Ты же не виновата, что так вышло». «Пожалуйста, Лея, мне очень стыдно. И это больше для себя, честное слово. Мама, до этого грустно полулежавшая в кресле, немного оживилась и расправила плечи. «Ну, раз ты настаиваешь, если тебе правда станет от этого легче, я соглашусь ради тебя, Вики». «Может, оно еще найдется», — добавил папа. «Такое бывает». Лея с Вики посмотрели на него с сомнением. Им явно не верилось, что они когда-либо снова увидят это кольцо.